Хэштег «Мой парень». Hey Violet. Бренд New Moves. Maybelline. Maybelline начала трансляцию. Майлди Смол присоединилась к трансляции. Fucking God 29 присоединился к трансляции. Джоан Росс присоединилась к трансляции. Элисон Джонс присоединилась к трансляции. Привет, милые любители рубрики «Хэштег». Сейчас я нахожусь в кампусе Йельского университета, а мои занятия начнутся через 20 минут. Но это не так важно, как человек, с которым я собираюсь вас познакомить. Подмигнув, я закрываю камеру ладонью и наблюдаю за Джеймсом, направляющимся в мою сторону. Его губы изгибаются в соблазнительной улыбке, и я не могу сдержать свою. Чат трансляции. Майлди Смол. «Привет, Мэйбелин. Если Ханна приехала в кампус, я расплачусь». «Fucking God 29», — ответил Майлди Смол. «Моя малышка дома, а вот мой малыш. К тому же с Ханной вы уже знакомы». «Hey You» присоединилась к трансляции. «Гордон 83» присоединился к трансляции. «Hey You». «Привет, Брайан. Я смотрю твои игры. Ты лучший». «Гордон 83». «Какого хрена тут вообще происходит? Почему Мэйбелин закрыла камеру?» «Джоан Росс. Кажется, сейчас мы увидим далеко не ее подружку». «Элисон Джонс. Привет, Джо». «Лиам передает Уиллу, что, цитирую, «бронкос полный отстой». «Элисон Джонс. Мэйбелин, показывай». «Адамсон присоединился к трансляции». «Адамсон. Скажи Лиаму, чтобы и дальше продолжал плакать, как маленькая киска». «Лиам Уайт. Лучше бы тебе переехать к Джоан, ковбой, пока я не поднялся с кровати и не выбил из тебя всю эту лошадиную дурь». «Лиам Уайт. Привет, Мэйбелин. Скучаем по видео с мистером Фогелем всей футбольной командой». «Ты отлично выглядишь в этом платье», — приобняв меня за талию и поцеловав в щеку, шепчет Джеймс. «Спасибо», — смущенно отвечаю я и, убрав ладонь с экрана, отдаляю телефон на уровень вытянутой руки. «Познакомьтесь, это Джеймс Харт, мой...» Прервав мою болтовню коротким нежным поцелуем, 13-й улыбается и переводит взгляд на экран. «Ее парень». «Майлди Смол. Это же тот красавчик с первой трансляции в стенах университета. Срань господня, он идеален!» «Fucking God 29. Вообще-то он мой». «Little Wiz» присоединилась к трансляции. «Little Wiz». «Маккейб, ты что-то хотел сказать?» «Hey You». «Святой Иисус, вы прекрасно смотритесь вместе. Я сгенерирую ваших детей с помощью нейросети». «Гордон 83. Не списываю себя со счетов. Сегодня он есть, а завтра кто знает. Эти хоккеисты — одно чертово непостоянство, а вот баскетболисты — другое дело». «Fucking God 29. Гордон, на твоем месте я бы помалкивал. Кто знает, что тебя ждет на твоей следующей игре? Я слышал, что у баскетболистов хлипкие кости». «Гордон 83. Пошел ты». «Гордон 83 покинул чат». «Джоан Росс». «Мэйбелин, этот парень — мечта». «Адамсон». «Детка, я, черт возьми, все еще здесь». Джоан Росс покинула чат. «Элисон Джонс. Побыла бы с вами еще, но, кажется, мне нужно спасать подругу. Хорошего дня». Элисон Джонс покинула чат. «Я не против вот так пялиться с тобой часами в чат и читать забавные комментарии, но если я не буду на тренировке через 10 минут, тренер отрежет мне яйца, и генерация совместных детей в нейросети — это все, что нам светит». Хихикнув, я киваю. «Увидимся с вами позже, а сейчас я должна поцеловать своего парня на удачу и пожелать ему прекрасной тренировки». Помахав рукой и выключив трансляцию, я облизываю губы и позволяю Джеймса прижать себя к шкафчикам. Сделав это, он встречается со мной игривым взглядом и нежно приподнимает пальцами мой подбородок. «Не мог уснуть всю ночь. Думал о том, что забыл сказать кое-что очень важное, когда проводил тебя до общежития». Бабочки в моем животе начинают танцевать, пока я наблюдаю за его сужающимися и расширяющимися зрачками, исследующими мое вспыхнувшее от смущения лицо. Я остро чувствую, как каждая клеточка тела кричит его имя, когда он мучительно медленно приближается к моим губам своими. «Я безумно влюблен в тебя, Мэйбелин Армандо Гонстьенс». Почувствовав буйный прилив эмоций, я нетерпеливо целую его. Страстно, горячо, так, как никогда и никого раньше. Словно мы здесь только одни, и не существует никого, кроме нас. Сжав пальцами мой затылок, Джеймс наполняет наш поцелуй бурей и желанием, яркими искрами костра на берегу океана, шумным прибоем обеспокоенных волн, стремительным и ледяным потоком горного ручья посреди скал и деревьев. Его язык сталкивается с моим в волнительном и страстном танце, пока наши сердца бьют в унисон. Этот парень, эти губы, невероятные поцелуи и то, что я испытываю рядом с ним, плод самой жаркой и, казалось, недоступной ни по каким сценариям фантазии. Отстранившись, я улыбаюсь, касаясь кончиком своего носа его щеки. «Я тоже должна кое-что сказать тебе». «Говори», — шепчет он мне в губы, не отрывая от них взгляда. «Я ничего не чувствовала к Спенсеру». Джеймс широко открывает глаза и, уставившись на меня, облизывает шрам, расплываясь в странные улыбки. «Чёрт, конфетка! Я думал, ты тоже откроешь мне свои чувства, а не будешь говорить о футболисте, смерть которого я обыгрывал в своей голове сотню раз». «Я была на пути», — жалобно ною я. «Ладно, ты прав, это не лучшее начало, но я должна была признаться, что все это время, пока я была с ним, думала только о тебе». «Получается, ты встречалась с этим парнем, чтобы позлить меня?» Пожав плечами, я задумываюсь. «А если серьезно, зачем я встречалась со Спенсером? Уж точно не для того, чтобы когда-то стать его супермилой женой и родить ему много детей. Но если не для этого, тогда для чего? Чтобы доказать Харту, что он не единственный, с кем мое сердце бьется быстрее, или чтобы убедить в этом себя? Возможно, ты прав». «Или что?» Притянув к себе еще ближе, Джеймс толкает подбородком мой лоб, вынуждая посмотреть в его темные, как ночь, глаза. «Может быть», — дразню я, касаясь пальцем невероятно соблазнительного шрама у краешка его губ. «Может быть?» «Я тоже влюблена в тебя, Джеймс Харт», — улыбнувшись, шепчу я. Подхватив под бедра и подняв в воздух, он кружит меня, вызывая мой громкий смех. «Джеймс, я в платье!» «Кто посмотрит на твою задницу, потеряет зрение». «Ты ненормальный», — хихикаю ему на ухо я, прижимаясь крепче к его плечу лицом. «Плевать. Главное, что от меня без ума самая красивая девчонка во всем мире. Всего лишь влюблена», — поправляю его я. «Какая-то там просто влюбленность, верно?» — смеется он и, коснувшись легкими поцелуями шеи, щек и, наконец, губ, возвращает меня на землю. «Что думаешь насчет свидания с парнем, в которого ты всего лишь влюблена?» «Мне стоит бояться?» — подшучиваю я, поправляя его бандану на голове. Наклонившись, Харт переходит на шепот, поддевая пальцами край моего платья и скользит рукой по бедру, отчего по телу поднимается горячая волна возбуждения. «Я отвезу тебя в тихое место, где, кроме нас, не будет ни души. Собираешься убить меня и избавиться от тела?» Хмыкнув, он прикусывает мочку моего уха. «На твое тело у меня определенно другие планы». «Как же он чертовски горяч! Ущипните меня, я не верю в то, что это правда!» «Очень грязно, Джеймс! Я уверен, тебе это понравится!» Чмокнув меня в лоб, он поправляет сумку на плече и идет в сторону выхода. «До вечера, конфетка!» «Закажу доставку перцового баллончика на всякий случай», сложив руки у рта, сквозь хихиканье кричу ему вслед. «И ружье с серебряными пулями, милая. Теперь тебе от меня будет не так просто избавиться». Засмеявшись громче, я ловлю его воздушный поцелуй рукой и прикладываю к своей щеке, вызывая его сногсшибательную улыбку, скрывающуюся за поворотом в холле. «Сегодня у меня не получится присутствовать на тренировках хоккейной команды, потому что в расписании очень важные классы по чтению и разбору сценариев, а также первые часы в киностудии. Наша съемочная команда, которую мне подобрала Даймонд, наконец-то договорилась о совместной работе между ланчем и занятием у мистера Дрейера, где я, возможно, смогу поделиться нашими первыми набросками, если ребята будут со мной согласны. «Привет!» — улыбается Эйприл, проходящая мимо по коридору, и я киваю ей, улыбаясь в ответ. Это не остается незамеченным для внезапно появившейся рядом Даймонд. «Что происходит, Мэйбелин?» — удивленно ахает она. «Вчера ночью, когда я вернулась в комнату, Куин уже спала, и сейчас придется немного рассказать ей о происходящем между мной и Хэмерсон. До начала классов еще...» Разблокировав телефон, я смотрю на время. 15 минут. Может, выпьем кофе, соседка?» Разговор с Куин, несколько захватывающих часов анализа фильмов, разбора сценариев, ланч и первая совместная работа с командой в киностудии привели меня на то самое долгожданное занятие с мистером Дрейером. Я подала идею сценария команде, и все они поддержали меня, требуя, чтобы я поделилась ей на занятии и узнала его профессиональное мнение. «Кто-нибудь из вас уже готов рассказать о своем сюжете для дебютного показа?» Встав с места, я приподнимаю папку с черновым наброском сценария над головой. «Извините, мистер Дрейер, мы только начали, и работа моей команды весьма сырая, но мне бы очень хотелось узнать ваше мнение на этот счет». «Представьтесь, пожалуйста. Мэйбелин Ганстьянс, сэр». Улыбнувшись и кивнув, мистер Дрейер поправляет круглые очки на переносице и подзывает меня к себе. Быстро сбежав вниз, я поднимаюсь на платформу и становлюсь рядом с ним. «С чего бы начать?» — взволнованно спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. «Лучше начните с названия и краткого описания». Кивнув, я открываю папку и, загнув ее лицевую часть, быстро оглядываю текст. «Наш будущий фильм будет называться «Безупречное столкновение». «Мне нравится название», — говорит он, делая пометки на планшетнике. «Продолжайте». Этот фильм расскажет нам о паре влюбленных, которые случайно столкнутся и сразу почувствуют притяжение и чувства друг к другу. Классический любовный роман? Пожав плечами, я облизываю губы и слегка улыбаюсь. Жизнь разведет их пути почти на год, но даже несмотря на такой срок, они все еще будут вспоминать. Когда я думаю о Джеймсе, мой голос смягчается, и я словно проваливаюсь в райское местечко под солнцем, где только он и я в его объятиях. Цвет глаз, шрамы, милые ямочки на щеках, глупые шутки, тембр голоса и первую встречу. «Где произойдет их столкновение?» — возвращает меня к реальности профессор, и я округляю глаза, откашливаюсь, рассматривая завороженных моим рассказом студентов. Какой позор! Натянув наигранную улыбку, чтобы спрятать свое смущение, я сжимаю папку в руках, как спасительный щит. Простите. Главная героиня врежется в парня, когда будет ехать на роликах и записывать видео для своих подписчиков. Она блогер? Кивнув, я чувствую, как мои щеки еще сильнее заливаются краской. А он? «Он просто хороший парень», — неловко поджав губы, я смотрю в глаза мистеру Дрейеру. «Ну и еще хоккеист». «Хоккеист?» «Да. Знаете, вообще-то он самый лучший хоккеист в кампусе». «Хорошо. Тема спорта сейчас очень популярна», — отвечает с улыбкой преподаватель. «А как они встретятся снова? Если я правильно вас понял, их пути разойдутся, но затем они встретятся. Как это случится?» «Верно. Главная героиня, Вирджиния, поступит в тот же университет, где учится главный герой Мейсон, и их общий приятель попросит ее навестить его. Она поступит в этот же университет намеренно, чтобы встретиться с Мейсоном. Нет, этот фильм не просто так будет называться «Безупречным столкновением». Вообще-то, они будут сталкиваться постоянно, хотя Мейсон родом из Айовы, а Вирджиния из Вайоминга». Придумываю я, ощущая неловкость, что рассказываю нашу историю с Джеймсом. Сначала то самое столкновение, когда она собьет его с ног. Затем они столкнутся на вечеринке и даже в кинотеатре. Усмехнувшись, я махаю папкой у лица. Но в кинотеатре будет скорее спланированное столкновение благодаря их общим друзьям. Продолжайте. Делая быстрые пометки, не отрывая глаз от планшетника, просит профессор. Будет очень драматичная сцена на вечеринке, когда случится их болезненный разрыв. Мейсон скажет Вирджинии, что не сможет приезжать к ней, потому что его кампус находится очень далеко. Он хоккеист, напоминаю я. У этих ребят очень жесткий график. Вы знаете о том, что хотите сказать. Это хорошо, мисс Ганстьянс. Есть еще что-то, чем вы можете с нами поделиться? Представим, что он учится в Гарварде, а она... Подумав о родителях, запинаюсь, раздумывая, стоит ли рассказывать так много. Вирджиния мечтала поступить в этот университет, но ее родители распланировали всю жизнь за нее. И если бы она следовала правилам, ее мечта никогда бы не осуществилась, ей пришлось сбежать из дома. Конфликт с семьей — это хорошо. Он сказал это. И, конечно, он прав, что это отлично для сюжета фильма, но в жизни это чертовски больно. Самые близкие и родные люди, чья поддержка важна, плюют тебе в лицо и мочатся на твой внутренний мир. Им абсолютно нет дела, что ты человек, который тоже имеет право на выбор и шанс быть по-настоящему счастливым. Они, черт возьми, считают, что могут выбирать из-за тебя. «Мисс Ганстьянс, вы в порядке?» Сморгнув подступающие к глазам слезы и натянув наигранную улыбку, я возвращаю взгляд на профессора и еле заметно киваю. Вирджиния бросает вызов самой себе, оставляет всех, кто был ей дорог, и поступает в университет вдали от дома. Ее родители блокируют кредитки и лишают средств на существование, повторяя, что если она вернется, то получит свои деньги и нормальную жизнь обратно, что все будет как прежде. «Манипуляции», — записывая, проговаривает он вслух. «Верно», — дрожащим голосом отвечаю я. «Вирджиния не приспособлена к такой жизни. Она давно самостоятельно зарабатывает на блогах и рекламных роликах, но это не может покрыть оплату обучения. В фильме будет показано, как она пытается решить эту проблему, ища дополнительные способы заработка, чтобы не влезать в студенческий кредит». Думаю, будет неплохо, если мы добавим кадры с ее неудачным трудоустройством в кинотеатр. Можете рассказать подробнее о любовной линии? Мы немного сошли с тропы. Первая встреча главных героев в кампусе. Вирджиния придет проверить Мейсона по просьбе друзей, и когда они увидят друг друга снова, лед даст трещину. Она бросится к нему в объятия? Она не сделает этого, сэр. Главная героиня поклянется, что никогда не будет с этим парнем. Ухмыльнувшись, профессор снова поправляет очки на переносице и делает еще несколько пометок. Будут ли в сюжете присутствовать антагонисты? Да, у главного героя будет лучшая подруга, с которой они вместе пережили общее горе. Она будет влюблена в него? Совершенно верно. Будет делать все, чтобы разрушить их отношения с Вирджинией. Что насчет концовки? Главные герои будут вместе? Что их ждет? Я пока не могу сказать, как именно закончится эта история, но мы обязательно доработаем ее чуть позже. «Хорошо», — кивает мистер Драйер и убирает планшетник на стол. «На завершение проекта у вас еще много времени. Я хочу сказать, задумка вашей команды очень впечатляет. Возможно, я бы даже дал рекомендательное письмо и сделал все, что в моих силах, чтобы вы дошли до презентации на предстоящем кинофестивале в следующем году. Если, конечно, вы и ваша команда будете готовы предоставить готовый проект». «Вы не шутите?» — удивленно спрашиваю я. «Я абсолютно серьезен, мисс Ганстьянс». Сорвавшись с места, я крепко обнимаю профессора, и по аудитории прокатываются смешки и аплодисменты. Когда до меня доходит, что я сделала, я отскакиваю в сторону и тихо шепчу. «Простите, сэр, я просто очень впечатлительная». «Это отличное качество, Мейбелин», — наклонившись, шепчет он. «С нетерпением буду ждать готовый сценарий или очередные подробности об истории Мейсона и Вирджинии. Не стану скрывать, судьба этой парочки вызывает у меня неподдельный интерес». Быстро кивнув, я еще раз шепчу неразборчивое «спасибо» и, широко улыбнувшись, возвращаюсь на свое место. «Вот же черт!» Мысленно взвизгиваю, стоит моей пятой точке коснуться сиденья, и закрываю лицо папкой, чтобы скрыть румянец и неподдельное счастье от окружающих меня глаз.